стоит покинуть захваченную цитадель, как остальные уверятся, что победа была одержана лишь за счет помощи Мин Джинхо, за спиной которого, по мнению большинства родственников и членов совета директоров Hyundai Group, стоял какой-то серьезный игрок, настолько сильный, что не побоялся вмешаться в процесс выбора нового главы Чеболя. Поэтому уезжать было нельзя, оставалось только сцепить зубы и терпеть, надеясь, что когда-нибудь тягостное ощущение от пребывания в этом доме пройдет и жизнь станет проще. Скрипнувшая дверь заставила девушку испуганно дернуться, а на террасе появилась ее мать, закутанная в плед и смотрящая на дочь с изрядной долей озабоченности. «Идем в дом, тут холодно, а ты в легкой пижаме, и что за кофе на пустой желудок? Позавтракай сначала нормально, не знаешь, что все болезни из-за неправильного питания». Мион слабо улыбнулась. Мать, которая наконец обрела контакт с дочерью, старалась восполнить длительный пробел в общении, тщательно избегая разговоров о периоде своей жизни в этом доме, когда тот был под контролем отца. От идеи немедленно позавтракать, девушка отказалась, но вот внутрь все же зашла, а когда они оказались в гостиной, расположились в кожаных креслах, мать осторожно поинтересовалась: «Помнишь, ты со своей новой подружкой встречалась, и вы после бара заехали сюда, чтобы продолжить праздник?» Мион улыбнулась, вспомнив вечер, проведенный с Минсо. Общаться с той оказалось неожиданно легко, и пусть наутро голова дико болела, у девушки вышло избавиться от солидной порции негатива. Взглянув на свою мать, она кивнула: «Конечно, помню». Та слегка замялась, сминая пальцами плед. Потом все же начала говорить: «Не подумай, я специально не подслушивала. Просто вы в малой гостиной на третьем этаже сидели, а оттуда до моей спальни всего десяток метров по коридору, и говорили громко». Ее дочь чуть нахмурилась: «Не понимаю, к чему все идет». А женщина, после короткой паузы, продолжила: «Вы часто одного мужчину упоминали, Мин Джинхо, кажется. Он вроде и помог тебе справиться со всей этой ситуацией». Вздохнув, Мион поджала губы. Джинхо действительно помог, и не взял с нее за это денег. По сути, вовсе ничего не потребовал, что невольно заставило думать об иных мотивах его действий. Но из-за награды личного характера, мужчина не явился, хотя имел все основания на нее рассчитывать. Да и сама девушка ждала, когда тот хотя бы куда-нибудь ее наконец пригласит. «Помог, без него я бы не справилась». Мать нахмурилась, внимательно смотря на свою дочь: «Почему у тебя лицо сразу поменялось? Что он попросил в ответ? Как ты с ним расплатилась?» В голосе зазвучали тревожные нотки, а Мион грустно улыбнулась: «Ничего не попросил, и я с ним никак не расплатилась. Сейчас мы документы на покупку акций стартапа оформляем, правда, но это скорее мне выгодно, чем ему». Женщина непонимающе фыркнула: «То есть он помог тебе изгнать будущего председателя Hyundai Group и заставил совет отправить в отставку действующего президента, а сам не взял за это ни единой воны, и претендовать на какую-то позицию в компании не стал?» Девушка отрицательно покачала головой, а в глазах ее матери блеснуло озарение: «Так ты расстраиваешься не из-за того, что он тобой воспользовался, а наоборот». Мион выдохнула и, с укором посмотрев на мать, чуть наклонила голову. Та немедленно прищурилась: «Почему сама его не пригласишь?» Дочь возмущенно цокнула языком: «Что ты такое говоришь? Девушки первыми на свидание не зовут. Ты еще скажи, в лав-отеле номер снять и голой его на постели дожидаться?» На лице женщины появилась усмешка: «Это совсем кардинальный вариант, когда других уже не осталось. В твоем случае, можно начать с чего-то иного». Глаза Мион засветились интересом, и она отставила чашку кофе. Например, ее мать с улыбкой потянулась к телефону: «Сейчас гляну список мероприятий на эту неделю, и мы что-нибудь выберем. Так, чтобы у него не было шанса отказаться». Не успели мы добраться до офиса, где была только дежурная смена безопасников, как завибрировал телефон, на экране которого показался контакт Синцзян Юна. Взяв трубку, я услышал голос бывшего офицера тайваньского бюро: «Не разбудил? Соображать можешь?» Хмыкнув, я опустился в свое кресло, поставив сумку с ноутбуком на пол. «Могу». Тот коротко рассмеялся: «Нетипичный ты кореец, Мин Джинхо. Обычно утром воскресенья вы все еще спите, или только выползаете из клубов?» Секунду помолчав, продолжил: «Ладно, звоню сказать, что двое никому не нужных псов найдены. На них столько украденного у хозяев мяса и испорченной мебели, что горевать никто не будет. Пристрелили бы сами, но раз есть возможность помочь хорошему человеку, почему бы и нет?» Вздохнув, поинтересовался: Что им нужно делать? Я на мгновение задумался. Пусть берут билеты и летят в Сеул. Заселятся в неприметную гостиницу и сидят на месте, не привлекая внимания, пока не поступит новая команда. Текущая инструкция – не пить, в конфликты не ввязываться, а лучше и номера не покидать. Мне понадобятся контакты обоих. В этом же мессенджере, само собой. Тот вздохнул. Лихо ты распоряжаешься, кореец. Не забывай, что это не твои люди, а все это – жест нашей доброй воли. Я иронично хмыкнул. При помощи которого вы избавляетесь от предателей и позволяете мне решить проблему, связанную с вашими же компаниями, отчасти помогая и себе тоже. Потому что, если что-то всплывет тут, то ударит и по Тайваню. Через 5 минут после того, как мы закончили разговор, просигналило сообщение в рабочем чате, безопасники сообщили о приезде ремонтников. Тех самых, которых я отыскал вчера и убедил немедленно приступить к работе. На то, чтобы объяснить им детали будущей перепланировки, времени ушло немного. Правда, к работе они тоже приступили сходу. Так что нам с технической командой пришлось переместиться в другое помещение, будущую комнату отдыха, куда вчера как раз привезли мебель, оставив в офисе моего водителя, который был должен наблюдать за ходом работы. Конечно, техники тут не было, вся работа велась на персональных ноутбуках, которые забирались с собой, а на тот случай, если кто-то из сотрудников окажется под давлением, им требовалось сообщить противнику специальный пароль, который тоже позволял войти в систему и даже просмотреть часть файлов, но одновременно с этим запускал софт Геоншина, программу, которая отправляла сообщения всем руководителям команд, запускала трансляцию геолокации и параллельно обеспечивала главному технику полный доступ к рабочему устройству. Что до потенциальной прослушки, по окончанию работ, помещение еще раз проверит при помощи специального оборудования, исключив такую возможность. Тем не менее, одного человека я в зале оставил, на тот случай, если возможный противник припас нечто неожиданное. А еще отправил Хёнву сообщение, поручив срочно найти подрядчика и установить систему видеонаблюдения, которая охватывала бы все здание. Сейчас у нас имелось только несколько камер, позволяющих наблюдать за прилегающей территорией, тогда как в идеале требовалась изолированная система, покрывающая всю площадь офиса. Минса уже проснулась и тоже подключилась к анализу данных, получив удаленный доступ к базе. Заодно сразу же сформировала видеочат, добавив туда всех присутствующих. Основной задачей являлся сбор информации об адвокате, который занимался работой над проектом, а в процессе я размышлял над тем, как вынудить его сотрудничать. Потому как, судя по постепенно всплывающим деталям, юрист отнюдь не был простой целью, и на попытку прижать его с помощью документов, отреагирует вполне предсказуемо. Убедить его в том, что мы представляем какое-то ведомство, тоже легко не выйдет. Это не детектив младшего звена и не оперативник, который любит потравить байки о национальной разведке, сидя с друзьями в баре, за счет чего сам формирует у себя в голове нужный образ. Мы столкнемся с опытным юристом-практиком, точно знающим, как на самом деле работает система. Для того, чтобы он во что-то поверил, понадобятся веские резоны. Простой эта задача не была, но тем не менее решение в моей голове оформилось относительно быстро. После чего я позвонил Бён Хо, попросив организовать встречу с тем полицейским, которого рекомендовал его коллега, заодно намекнув, что нам необходимо встретиться, как только глава профсоюза вернется в Сеул. Бывший полицейский сейчас отошел от дел компании, но тем не менее оставался с ней тесно связан. Как за счет наших с ним деловых отношений, так и в личном плане, здесь работали трое его бывших подчиненных, каждого из которых тот считал другом. Если же абстрагироваться от моральной стороны вопроса, создаваемая им организация могла стать серьезной фигурой на шахматной доске, а в сценарии, где Бён Хо успешно избегал соблазна деньгами, располагала потенциальным шансом уравновесить влияние коррумпированной части офицерского корпуса. Позволять уничтожить подобную структуру на раннем старте я не собирался. Договорившись о встрече через 3 часа в кафе, недалеко от дома полицейского, я переключился на его персону, оставив остальным работу над данными по адвокату. Основной массив информации о юристе мы уже получили. Даже наметили пару вариантов места для проведения операций, 2 его излюбленных заведения, которые он посещал в вечер воскресенья. Пакет данных по полицейскому я собрал относительно быстро, в отличие от юриста, Там не приходилось идти обходными путями, использовать поиск по чужим фото и выискивать, где он засветился. В данном случае, цель вела себя, как среднестатистический пользователь социальных сетей, охотно публикуя там личную информацию. Спустя 40 минут у меня уже имелись все необходимые данные и несколько базовых сценариев развития беседы. Но в момент, когда я собирался вернуться к работе над профилем адвоката, вклинилась Минсо, которая тоже решила пробежаться по информации о полицейском. Девушка отыскала интересный факт. Его жена каждый год размещала фотографии с одного и того же пляжа, расположенного в Таиланде, на котором не было видно никого, кроме ее самой, да детей на заднем фоне. Плюс, пару раз засветился муж. Первым предположением стала версия об аренде виллы с частным пляжем, которая отпала после поиска по заметным компонентам фото. Будь это место домом под сдачу в аренду, каждый второй заехавший туда турист обязательно бы сделал фотографию. А значит, какие-то совпадения мы бы точно нашли. Но снимков не было. Конечно, алгоритм Геоншина идеальным не был, и возможность его ошибки я допускал. Тем не менее дал команду проверить иные версии. А спустя несколько минут из динамиков послышался довольный голос Минсо. Нашла. Попался, сволочь. Я глянул на картинку в нижнем правом углу, где отображалось видео с девушкой, и она сразу же добавила: «Этот пляж есть на фото в архиве объявления о продаже. Виллу достроили 5 лет назад и в тот же год успешно продали. Интересно, полицейский и сейчас не занимал высокой должности, а 5 лет назад скорее всего вовсе был рядовым оперативником или кем-то на уровне старшего патрульного. Молодец, собери все, что есть на компанию, которая выступила продавцом». Услышав мои слова, девушка сразу же заклацала по клавиатуре, а спустя несколько секунд поинтересовалась: «Раз я справилась, то заслуживаю награды?» «Правильно, Санбэ». Бэкхён, который тоже был вовлечен в процесс и сейчас методично перебирал фотографии в сети, тяжело вздохнул. «Сначала одна просит ее наградить, теперь вторая. Куда катится мир?» Глава команды маркетинга сразу же нахмурилась. «Это кто там еще требовал награды от моего Санбэ?» Геоншин показательно откашлялся, выразительно смотря на Бэкхёна, но парень его намек не распознал. Вместо этого махнул рукой и принялся рассказывать: «Это все сестра. Потребовала себе свидание с Геоншином в лав-отеле, а потом утащила его в спальню, чтобы тот делал массаж. Разврат и хаос. Только Колизея с гладиаторами не хватает». Лидер техников возмущенно выдохнул и, судя по резко изменившемуся свечению его экрана, переключился на видео с Минсо. «Свидание будет в ресторане, никакого лав-отеля, а массаж, ну, сделал и сделал, не обязательно об этом всем рассказывать». На последней фразе бросил яростный взгляд в сторону Бэкхёна, который в ответ лишь флегматично пожал плечами. Из динамиков же зазвучал голос Минсо: «То есть я могу тебя поздравить с появлением девушки? Вон Шик наверняка будет в трауре, ты обзаведешься партнершей раньше него». Геоншин покосился на Сэян, которая с абсолютно спокойным видом продолжала работать. Вернув взгляд на экран, чуть понизил громкость голоса: «Мы просто идем в ресторан, поужинать, ничего такого». Минсо звонко рассмеялась, а вот Сэян наконец отреагировала, прервавшись, повернула голову, смотря на парня. «Поужинать? Это какое-то кодовое слово?» Тот посмотрел на нее с явным непониманием и едва заметно качнул головой, а розоволосая стажерка задумчиво хмыкнула: «Мне порой говорят, что я иногда странно выражаюсь, и другие люди не могут понять, о чем речь. Так вот, для полной ясности, я рассчитываю на секс. Если хочешь в ресторане, можно и там. Опыт будет интересным, только придется обойтись без дополнительных аксессуаров». На мгновение задумавшись, добавила: «Или снять отдельную кабину, которую можно закрыть изнутри и добавить к моему комплекту кляп, чтобы стоны звучали не так громко». Бэкхён закатил глаза, подняв их к потолку. На лице Минсо застыла неверящая улыбка, а вот Геоншин казался полностью ошеломленным. Секунд 5 он неотрывно смотрел на Сэян, которая уже вернулась к работе. Потом молча перевел взгляд на экран своего ноутбука. Глава команды маркетинга состояние парня оценила и дальше давить не стала. Вместо этого плавно переключила тему: «Ладно, о личной жизни потом. Хотя я бы тоже в ресторан сходить не отказалась. Может быть, даже с закрытой кабиной». Со стороны кресла Бэкхёна, куда тот забрался с ногами, донесся тяжелый вздох. «Как можно работать в таких условиях? Вокруг одно моральное разложение». В ответ сразу же послышался голос Минсо: «Забыл, с кем говоришь, стажер?» Тут руководители двух команд и директор компании заткнулся, втянул живот и за работу. Тот ойкнул от неожиданности и, выпрямив спину, устремил взгляд на картинку, где отображалось видео из больницы. «Слушаюсь, госпожа, такого больше не повторится, госпожа», буквально выкрикнув фразы, он и правда вернулся к старой задаче. А спустя 20 минут Минса сбросила мне пакет данных по тайской компании, которая продавала виллы. Я же отыскал единственное резонансное дело, произошедшее 5 лет назад на территории участка. Уличная потасовка между выпившими компаниями, один из участников которой, осознав, что они проигрывают, сел за руль своей машины и сбил оппонентов. Погибших не оказалось, но сразу двое оказались в больнице с тяжелыми травмами. Тогда как интересующий нас полицейский был запечатлен на фотографии журналиста с места событий, как я и предполагал, в форме патрульного. Во всей этой истории имелся один нюанс. Патруль, который первым прибыл на место, заявил, что никакой машины там не обнаружил. Хотя, свидетели противоположной стороны заявляли, что она была. И на момент, когда их забирала скорая помощь, автомобиль оставался на месте, как и его водитель. Обвиняемым, предсказуемо, оказался человек из высших слоев общества, племянник председателя СКИ Групп, который отдыхал в компании отпрысков иных влиятельных семей, а их противниками в уличном поединке выступили самые обычные рабочие. Исход противостояния был предрешен еще до его начала. Сначала полиция заявила, что автомобиль действительно был, но с участниками драки никак не связан. Просто проезжал мимо и не справился с управлением, из-за чего врезался в дерущихся людей, а его водитель испугался, из-за чего скрылся с места аварии. Записи нагрудных камер патрульных из дела исчезли, равно как и видео уличной камеры наблюдения, что засняло драку. Сотрудники скорой помощи в едином порыве подтвердили, что никакой машины не видели. А потом, пострадавшие один за другим стали отказываться от претензий, и в итоге прокуратура закрыла дело, не доводя его до суда. Личность второго патрульного мы установили, и его биографию тоже проверили. 4,5 года назад, через 5 месяцев после инцидента, он вместе с семьей переехал в Штаты, купил себе домик в Техасе, обзавелся коллекцией оружия и регулярно публиковал видео стрельбы по мишеням, работая в фирме, которая оказывала услуги личной охраны. А вот его напарник предпочел остаться на старом месте службы, всего лишь приобретя виллу в Таиланде. Плюс, тогда же женился на той самой девушке, фото которой нас и вывели к этой недвижимости. История банковского счета его сестры, на который сейчас поступали платежи от Ким и Шон, у меня имелось, но крупных транзакций 5-летней давности там обнаружить не удалось, что было логично. Платежи мы проверили несколько раз, и значительная сумма привлекла бы внимание. Зато удалось найти подходящую по времени выплату в криптовалюте, указанную в документах Ким и Шон. Она была проведена спустя 2 дня после драки, и ее с лихвой хватило бы для покупки виллы на берегу Таиланда. Собственно, там наверняка еще и осталось. Жаль, доказать это было нельзя. Вернее, можно, но для такого мне требовалась группа специалистов в Таиланде. Потому как конвертация крипты в фиатные деньги скорее всего произошла именно там. Вряд ли бы он стал рисковать, вывозя крупную сумму наличными и пересекая с ней границу. Уж тем более не мог положить ее на счет. Вспомнив о небольшом нюансе тайского законодательства, я переключился на другой язык и последовательно вбил в поиск несколько вариаций имени корейца на тайском языке, в итоге обнаружив компанию, которой он владел совместно с одним из подданных королевства. Именно ей официально принадлежала та самая вилла, куда полицейский регулярно ездил с женой и парой маленьких детей. На этом я решил притормозить. Скорее всего, дальнейший поиск выдал бы еще немало всего интересного. Вполне вероятно, мы бы даже установили наличие связи между определенными структурами в Таиланде и корейскими адвокатами из Ким и Шон. Тем не менее, прямо сейчас эта информация никакой практической пользы не несла, тогда как время встречи уже близилось. Поэтому я еще раз прокрутил в голове план действий и, отставив ноутбук, поднялся на ноги. Поймав на себе 3 вопросительных взгляда, объяснил: «Я иду навстречу. Вы остаетесь здесь и собираете все, что получится отыскать на юриста и членов его семьи. Чем больше будет информации, тем лучше». Чуть помедлив, наклонился к экрану своего ноутбука и развернул видеочат с Минсо. «Сформируй список знакомых семьи, друзья его детей, подруги жены, соседи, просто знакомые. Потом пусть Гионшин займется их техникой, выборочно и осторожно, со своим подходом для каждой цели», чтобы не привлекать всеобщего внимания. Чем больше у нас будет деталей, тем лучше. Заодно набросайте варианты потенциальных личных уязвимостей, если такие будут. Договорив, сразу же услышал просительный голос девушки. А мой сэнбэй заедет проведать раненую, здесь скучно и совсем нечем заняться. Хитро прищурившись, добавила. К тому же тебе все равно надо делать перевязку. На самом деле я прекрасно справлялся с этой задачей сам. Тем более ранение было легким и критических неудобств не причиняло. У нас сейчас масса работы и очень важная задача. Заставим говорить адвоката, поймем, кто пытался нас убить. После чего наконец сможем ударить в ответ. До того, как этот неизвестный решит предпринять еще одну попытку. Та печально вздохнула, меняя позу так, чтобы больничная одежда плотнее обтягивала грудь. Значит, придется скучать тут в одиночестве и пялиться в ноутбук. Даже у Геонши на жизнь интереснее. Технарь предпочел сделать вид, что не слышал этих слов, а я усмехнулся и махнул рукой. Я временно пропадаю со связи. Беспокоить только, если произойдет нечто важное. Девушка сделанной грустью кивнула, а я вышел из видеочата, после чего закрыл ноутбук. Уложив его в сумку, выпрямился, окидывая взором всех остальных. Если появятся новые идеи по поводу источников информации, действуйте. Но только в случае, если их одобрит лидер обеих команд. Понятно? Хотя нет, трех команд. Минут через 10 к вам подключится Хюрин, и вы введете ее в курс дела. Удостоверившись, что команда услышана и понята, я двинулся по коридору, на ходу набивая сообщение бывшей полицейской, которая должна была сыграть роль голоса разума, если кому-то из соратников придет в голову безумная идея. А спустя 20 минут водитель остановил Генезис напротив кафе, в котором должна была состояться встреча. Глава 8. Полицейский уже был на месте, сидел за столом, активно поедая наньмён. Увидев меня, приветственно махнул палочками, а стоило мне опуститься за столик, как сразу же начал говорить. «Рад, что вы позвонили, господин. Я как раз сам собирался с вами связаться, но не знал как. Начало беседы было неожиданным. Такого варианта среди базовых сценариев не имелось. Я вопросительно приподнял брови, смотря на мужчину, и тот, чуть понизив громкость голоса, продолжил. Вам же нужна информация о том парне, которому в изоляторе плохо стало. Из-за укола какого-то, так нам шеф потом сказал. Медленно кивнув, я повернулся к подходящей официантке и попросил принести сразу две порции кофе. После чего посмотрел на полицейского. Скорее меня интересует, кто его в такое состояние привел. Информации о нем самом хватает. Оперативник отложил палочки в сторону и с серьезным видом наклонил голову. Именно об этом я и говорю. Есть один человек, который в тот день себя подозрительно вел. Сразу двое видели, как к задержанному пройти пытался. Возможно, он ему как раз и вколоть что-то успел. Беседа становилась все интереснее, а я начинал понимать, к чему он клонит. Тем не менее, изобразив заинтересованность, подался вперед. «Кто это?» Полицейский со смущенным видом пожал плечами, отвел глаза в сторону, посмотрев в окно, и снова глянув на меня, осторожно проговорил. «Понимаете, он не так прост. Я его сейчас сдам, а завтра мне в подворотне кто-то голову проломит или нож в бок воткнет». Судя по выражению лица, он ожидал, что я включусь в игру и озвучу предложение. Но спустя 10 секунд понял, что ничего не услышит, и перешел к более активным действиям. Вы же дружны с людьми из бизнеса. Им наверняка требуются грамотные руководители среднего звена в безопасности. Я едва заметно наклонил голову, показывая, что соглашаюсь, и мужчина сразу же приободрился. Ну вот, если меня возьмут на работу, я с радостью вам все расскажу. И чуть замялся, делая вид, что смущается. Выходное пособие бы еще компенсировать. Там не так много, 34 миллиона вон. Вопрос о деньгах, скорее всего, был инициативой самого полицейского. С высокой долей вероятности ему обозначала задачу вброса информации, заверив, что при переходе в Чен Групп работа тоже найдется и платежи на счет не прекратятся. После чего это прогнившее подобие человека решило действовать. С его точки зрения, план наверняка выглядел неплохим. Разом получить около 25 тысяч долларов и перейти на высокооплачиваемую работу в Чен Групп или в Хонг Групп. Как вариант, вовсе в Hyundai Investments, заодно подставив под удар коллегу и наведя меня на ложный след. Рискну предположить, его кураторы из Ким и Шона заботились, чтобы в указанном им направлении располагалась пара мощных капканов. Усмехнувшись, я вытащил из сумки папку с документами и положил ее на стол, чем сразу же привлек внимание собеседника. Он, похоже, решил, что я прямо сейчас выпишу ему счет, а то и оформлю на работу, либо ждал какого-то встречного предложения. По крайней мере, в лист бумаги, который я аккуратно перед ним положил, тот посмотрел весьма заинтересованно, а спустя несколько мгновений поднял на меня изрядно ошеломленный взгляд. «Что это?» Я с невозмутимым видом пожал плечами. «Начало твоего криминального пути, того самого, который в итоге привел тебя сюда, на встречу со мной». Тот растерянно моргнул, покосился на бумагу, которая перед ним лежала, и потянулся к куртке, которую оставил на соседнем стуле. Я же тихо хмыкнул. «Конечно, ты можешь уйти, но боюсь, долго тебе не протянуть». Мужчина остановился, на момент замерев с вытянутой в сторону куртки рукой. Потом развернулся ко мне и оскалился в ухмылке. «А что ты можешь сделать? Раскопал один случай и теперь думаешь, что победил. Меня такие люди прикрывают, что никому не подобраться, и никакие кисены из высшего общества тебе не помогут». Я улыбнулся. «Подумай, попробуй пошевелить мозгами. Задай себе вопрос, что произойдет, если спустя 10 минут в медиа появится покаянное интервью полицейского, который не смог сдержать мук совести, где он расскажет всю правду о событиях пятилетней давности, как они с напарником согласились на взятку, что произошло с записями видеокамер, почему все пострадавшие отказались выдвигать обвинения и отозвали подписи под своими заявлениями. Тот ошарашенно уставился на меня, открыв рот и не находя слов, которые стоило бы сейчас озвучить. А я продолжил о том, как ему перевели деньги в криптовалюте и он купил на них дом в Таиланде. Он тоже все выложит. Более того, повинится, что постоянно работал на Ким и Шон, выполняя их грязные заказы, а деньги получал на счет своей сестры. Даже банковские выписки приложит. Возможно, упомянет и недавний случай с задержанным, который едва не погиб после укола в полицейском участке, и про своих коллег, среди которых полно точно таких же получателей денег от Ким и Шон, он естественно молчать не станет, исповедуется во всем и сразу. Договорив, я пару секунд помолчал, после чего поинтересовался: «Как думаешь, сколько ты после этого протянешь?» «Готов сделать ставку?» К столику приблизилась официантка, которая поставила на столешницу две чашки кофе, а полицейский недвижно сидел на месте, осмысливая все услышанное. Наконец шевельнулся: «Я расскажу всем, что это ты, и тогда тебе точно конец. Ты же понимаешь?» Сделав глоток горячего напитка, я вопросительно приподнял брови. «Думаешь, в это вот так запросто поверит? Даже если вдруг предположить, что да, от тебя все равно избавиться. После такой статьи, журналисты начнут копаться во всех озвученных фактах, выискивать детали, вести расследование, искать свидетелей. И, конечно, попытаются добраться до тебя и твоей семьи, чтобы пообщаться». На момент прервавшись, закончил мысль: «Как думаешь, что будет дешевле, противостоять всему этому при помощи медиа, заливая тех, кто согласится участвовать деньгами, или избавиться от тебя и твоих родственников? Всерьез считаешь, что в Ким и Шон работают совестливые люди, которые станут до конца сражаться за каждого из продажных ублюдков, что радостно заглатывают их деньги?» Тот не сильно хлопнул ладонью по столу. «Ащ, ты сам-то в системе работал, как будто у нас по-другому можно. Хочешь сделать карьеру? Будь как все. Или ходи до конца жизни в младших офицерах, ешь рамен без мяса и смотри, как жизнь утекает сквозь пальцы». Мне оставалось только пожать плечами. Любая бюрократическая система состоит из людей, которые и определяют ее суть. «Ты сейчас так говоришь, как будто каждый новый полицейский изначально приходит с мыслью, что он будет воровать, убивать, грабить и покрывать преступников. Вы же все туда совсем не за этим идете». Мужчина злобно оскалился. «Не изображай тут мудрого горного отшельника. У самого руки наверняка по локоть в крови, не зря же за тебя сразу три чеболя горой встали». Я отрицательно покачал головой. «На самом деле крови совсем немного, и доля моей вины в тех смертях минимальна. Хотя, не скрою, она присутствует. На самом деле, предположить, что тайваньские мафиози решат накинуться на вооруженных корейских полицейских, было сложно, как и предугадать наличие огнестрельного оружия у одного из бандитов. Тем не менее, отчасти в их гибели я был виновен, хотя, назвать погибших добропорядочными людьми, пожалуй, не смог бы никто, кроме их коллег по триаде. Собеседник хотел было что-то сказать, но потом прервался. Какое-то время посидел на месте, смотря то на меня, то на папку с бумагами. Наверняка прикидывал, есть ли у него шансы на успешное отступление. И постепенно все больше мрачнел, вариантов выпутаться из этой ситуации без ущерба для себя, полицейский явно не находил. Их по большому счету и не было. Либо он сотрудничал со мной и попадал под каток Ким и Шон, либо отказывался и все равно превращался в раскатанный по асфальту кровавый блин. Только чуть раньше. В конце концов, он пришел к тем же самым нехитрым выводам и уперся в меня злым взглядом. «Не знаю, чего ты хочешь, но понимаешь ведь, если помогу, со мной все равно разделаются». Усмехнувшись, я пожал плечами. «Это уже зависит от результата». Полицейский угрюмо покачал головой. «Ты не представляешь себе, что такое Ким и Шон. Они тебя сожрут и не заметят. Никакое заступничество Чебалей не поможет. С ними слишком многие повязаны. А те, что могли бы вмешаться, ссориться из тебя не станут». Нервно постучав костяшками пальцев по столу, добавил. «Даже если кто-то вроде Чен-группы полезет, их тоже сожрут. Это для нас они горные духи, живущие на снежных пиках. Для Ким и Шон просто очередная мишень». В глазах плескалась настоящая паника. Мужчина осознал, что как бы он сейчас себя не повел, выскользнуть из ловушки не выйдет, из-за чего ударился в риторику, мозг попросту не видел иных вариантов. Сделав глоток кофе, я вернул чашку на место и чуть подался вперед. «Как я уже сказал, все зависит от результата. Ты же знаком с человеком, который тебя курирует от лица Ким и Шон». После короткой паузы он кивнул. «С тем, которые сейчас, встречались всего один раз, но лицо я его запомнил. Имени не знаю, он только псевдоним назвал». Я улыбнулся. «Шрамированный», брови полицейского поползли вверх. «Откуда ты?» Осекшись, вновь посмотрел на бумаги. Глянул на меня. Прочистил горло. «Ладно, я спрошу, чего ты от меня хочешь?» Я развел руками. «Всего лишь хорошей актерской игры. Лучшей, на которую ты способен. Потому что от нее будет зависеть твоя жизнь». Мужчина насупился, внимательно меня рассматривая. «Даже если вы прижмете одного их адвоката, это ничего не изменит. Понимаешь, он сразу от всего откажется. А если получится как-то убедить, то просто не дотянет до суда. У них везде свои люди». Вспоминая списки персон, которые получали деньги от юридической фирмы, я охотно в это верил. Конечно, насытить своими агентами весь государственный аппарат они не могли, но помимо тех, кто работал на них напрямую, наверняка имелись группы влияния, которые пользовались услугами адвокатов, и в случае необходимости, могли оказать ответную услугу. О суде речи не идет, мне всего лишь нужно получить от него определенную информацию, не более того, а потом он спокойно продолжит работать в Ким и Шон. «Ты же станешь нести службу в полиции, с той небольшой разницей, что вашим настоящим работодателем стану я». Полицейский неверяще вздохнул. «Да он тебе все, что угодно пообещает, когда надавишь, но сразу же сдаст назад, как только получит свободу. И все, одним таинственно пропавшим корейцем в стране станет больше». Я медленно качнул головой. «С этим я как-нибудь разберусь. Твое дело – сыграть свою роль». Секунду помолчав, продолжил. «Теперь ты расскажешь мне все о схеме, которую планировал провернуть с бедолагой из своего участка, обвинив его в покушении на убийство задержанного. После изложишь все, что тебе известно об агентуре, внедренной в профсоюз Бёнхо. А когда закончишь, мы обсудим детали нашей сегодняшней операции». Дак Хва Ким не был единоличным руководителем фирмы. В Ким и Шон всегда были два сопредседателя, по одному от каждой семьи основателей. Но старый Ман Шик Шон уже 3 месяца, как скончался, а его многочисленный семейный клан все никак не мог определиться, кого они собираются выдвинуть на его место. Формальная процедура выборов, записанная в документах, само собой была иной. Тем не менее, установленную основателями традицию до сих пор не нарушали, голосовали строго за того кандидата, которого предложит та или иная семья. Основной проблемой была необходимость единогласного утверждения со стороны всех совершеннолетних мужчин. И если когда-то это означало мнение всего нескольких человек, теперь требовалось привести к единой позиции 2 десятка фигур, среди которых имелось сразу 3 кандидатов на должность. Именно поэтому Дак Хва просматривал отчеты безопасности в одиночестве. Да, напротив стоял глава службы, чьи руки подрагивали от волнения, но его можно было не считать. Списанный со счетов кусок мяса, чьи люди не смогли предотвратить вторжение. Шефа IT-отдела, пожалуй, тоже стоило заменить. Постоянно твердить о дисциплине и необходимости контроля персонала, чтобы потом его собственные подчиненные допустили подобный прокол, недопустимая ошибка. Хотя над этим еще стоило подумать. Все же персонал в IT был специфический, а вот у безопасника шансов остаться в строю не имелось. Отодвинув в сторону бумаги, которые успел прочитать уже добрый десяток раз, председатель поднял глаза на глава безопасности. Одна девчонка, которая пробралась в здание, может, расскажешь, как так могло получиться? Почему 26 здоровых мужчин не смогли ее остановить? Куда смотрели операторы наблюдения? 4 пары глаз не смогли проследить за одним курьером? Задавать эти вопросы бывшему офицеру полиции, который уже был списан со счетов, практического смысла не было. Но внутри Дакхва бушевала ярость, которая требовала выхода. Лучше выплеснуть ее на того, кто уже бесполезен, чем вывести из рабочего состояния относительно ценную фигуру. «Простите, Санбаним, мои люди сделали все, что могли, Санбаним». Как только операторы сообщили, что она зашла не в тот офис, наверх сразу отправилась группа. Но потом камеры отключились и сработала пожарная тревога. А на пульт пришло уведомление о взломе охранного контура 22 этажа. Сделав паузу, судорожно сглотнул. Следуя инструкции, начальник дежурной смены принял решение в первую очередь обезопасить пентхаус и лично отправился наверх. Дакхва кивнул. Лучше бы он думать научился. Откуда на 22 этаже могли взяться взломщики? С вертолетов высадились. Так на крыше у нас тоже пост охраны стоит. Или этот идиот решил, что они туда сквозь стены телепортировались? Подумать своим черепашьим мозгом он не пробовал. Сопоставить пожарную тревогу, отключение камеры и сигнала о взломе с проникновением в отдел IT, шеф службы безопасности рухнул на колени и склонился, уткнувшись лбом в пол. «Простите, Санбаним, моя вина, больше не повторится, Санбаним». Глядя на него, председатель едва не озвучил, что в последнем точно уверен. По той простой причине, что больше глава безопасности отвечать ни за что не будет. Да и в целом, на этом свете задержится ненадолго. Но все же смог удержать себя в руках, откатив кресло чуть в сторону, чтобы лучше видеть подчиненного, поинтересовался. А потом, архив видеонаблюдения за последние 3 месяца утерян, но у меня распечатки с показаниями свидетелей. Они говорят, что девчонка спустилась вниз и ее просто выпустили. Подавшись вперед, Ким шумно выпустил воздух. Она была одета, как шлюха, и вела себя так же. Белье при всех надела. Никого ничего не смутило, откуда в этом здании взяться кисен. Ночью, когда никого нет, их тут и днем никогда не бывало. Чем твои люди думали? Где ты их набрал? В зоопарке из клетки с шимпанзе вытащил и в форму одел? Мужчина, что не отрывал лба от пола, мелко затрясся всем телом. Начальник смены был заблокирован в лифте. А тот охранник, что остался за старшего, он, чуть помедлив, продолжил дребезжащим голосом. Он подумал, что кто-то из руководства мог прибыть на вертолете и привезти с собой девушку. Из числа тех, кто имеет доступ на 22 этаж, она ему на это и намекнула. И сказала, чтобы выпустил или распрощается со своей карьерой. Дакхва зло расхохотался. Встав на ноги, подошел ближе к шефу безопасности. Выходит, теперь любая кисен может переодеться курьером, войти в здание, обвести вокруг пальца кучку задротов и зайти, что при виде женского зада теряют рассудок, и получить доступ ко всей нашей системе. А потом, как ни в чем не бывало, выйти через главный вход, запугав охрану их же руководством. Это ты мне хочешь сказать? По-твоему, так должна работать надежная система безопасности? Его подчиненный приподнял голову. Никто не ожидал такого плана, Санбаним. Как можно было вообще предположить, что кому-то придет в голову идея? Договорить он не успел. В голову врезалась статуэтка, которую председатель схватил со стола, и бывший начальник службы безопасности с хрипом ткнулся лицом в пол. Дакхва, чьи ноздри раздувались от гнева, несколько раз пнул его по ребрам, вкладывая в удары всю свою силу. Потом еще раз приложил статуэткой. Выпустив пар, сделал шаг назад, с презрением смотря на распластавшегося человека. Когда-то он был неплох, резал глотки, прятал трупы, даже пару раз похищал членов семей, чтобы было чем надавить на несговорчивых идиотов. Теперь же расслабился и стал размазней. Как можно было предположить? Да, запросто, тупой сын осла. У вас должны были иметься варианты на все случаи жизни. Кто мешал на каждый этаж поставить охрану, хоть у каждой двери, как будто вам когда-то финансирование обрезали, идиот, а я ведь тебе предлагал год назад уволиться, жил бы сейчас себе спокойно, жрал говядину и пил саджу со шлюхами, бросив статуэтку на пол, глянул на кровь, которая стекала по коже разбитой головы на пол и поморщился, подойдя к столу, нажал кнопку на коммуникаторе, а когда дверь распахнулась, указал взглядом на тело, убери его отсюда, и вызови главу отдела IT. Секретарь шагнул внутрь и остановившись, уточнил, насколько далеко его убрать, Санбе. Дакхва хмыкнул, после чего на пару секунд задумался и наконец озвучил ответ, по 10-му протоколу, только в этот раз без всяких беглецов в корейском посольстве. Тот молча склонил голову и обернувшись, махнул рукой паре мужчин, что стояли в приемной, личные телохранители председателя, служащие семье Ким в третьем поколении, вернув внимание на своего господина, поинтересовался, кого назначить следующим шефом службы безопасности. Ким раздраженно поморщился, пока возьми под управление сам, и подбери подходящих кандидатов. Секретарь наклонил голову, после секундной паузы задав еще один вопрос, претендентов на должность главы IT тоже подобрать, Санбе. О том, что руководитель не любит большого количества уточнений, он прекрасно помнил. Но еще больше шеф ненавидел долгого решения вопросов. Риск был оправдан. Опустившийся в кресло Дакхва выдохнул и отрицательно покачал головой. Пока нет. От того, что мы сменим начальника, ничего не изменится. Лучше корпоративные правила требований к здоровью поменять. Добавить к занятиям в зале 3 обязательные встречи с Кисен в месяц. Чтобы мозги не плавились при виде голой задницы. Личный помощник покосился на выносящих тело охранников и кивнул. «Как скажете, Санбе, глава отдела IT прибудет через минуту». Выйдя, он закрыл дверь, а Ким заскрипел зубами, уставившись в стену напротив. За все необходимые нити он уже потянул. Приказы отдал, нужным людям позвонил. Рано или поздно эта девчонка найдется. Волосы она наверняка перекрасила, так что упорно это делать было бы глупо. А черты лица свидетели запомнили плохо, но рано или поздно он все равно ее отыщет. Правда, прямо сейчас... Его занимали другие вопросы, отсутствие ответа на которые тревожили больше всего. Кто и ради чего пошел на них войной? Почему, несмотря на успех врага, медиа все еще не забиты статьями? Чего ждет коварный ублюдок, что нагло обокрал их цитадель? Глава 9. Подготовка к вечерней операции заняла весь остаток дня. Адвокат был куда более серьезной фигурой и схема, которая сработала бы с полицейским, в его случае оказалось бы бесполезной. Если быть более точным, возможно, у меня вышло бы вынудить его подчиниться в конкретный момент времени, используя свои методы воздействия. Но потом он неизбежно бы изменил точку зрения, что могло обернуться глобальными проблемами. Поэтому, молот, что над ним нависнет, требовалось выковать такой, чтобы у цели не возникло и мысли переиграть достигнутое соглашение. Чжи вместе с Унхонг уехали отдыхать за город, пригласив с собой Мион, звали и меня, но по понятным причинам пришлось отказаться, равно как и отклонить приглашение от самой Мион на завтрашний светский раут, организованный от имени президента. Против идеи посетить мероприятие, где будет представлена солидная часть элиты страны, я ничего не имел, но здравый смысл подсказывал, что завтра вечером у меня вполне может не оказаться свободного времени, а отменять визит после того, как уже согласился на него, еще хуже, чем отказаться изначально. Люди Хюрин наблюдали за объектом с того момента, как он оказался дома. Во-первых, чтобы понять, в какое из двух заведений он поедет, а во-вторых, для подтверждения его вечерней программы в целом. Несмотря на воскресенье, сегодня в Ким и Шон созвали почти четверть юристов. Скорее всего всех, кто имел прямое отношение к операциям за пределами закона. В теории у нашей цели могли возникнуть срочные дела, несовместимые с его обычным воскресным досугом. Впрочем, это предположение не оправдалось. Около 9 часов вечера наблюдатель сообщил, что мужчина покинул дом, а спустя 15 минут стала понятна и конечная точка назначения, сразу после того, как тот проскочил развилку, где можно было двинуться в сторону любого из клубов. Именно тогда я и зашел внутрь заведения, сопровождаемый телохранителем. Хён ворвался принять личное участие, но я предпочел его оставить снаружи для руководства процессом прикрытия. Полицейский, с которым я беседовал днем, тоже находился поблизости и ожидал команды. Как только та поступит, он должен был позвонить на телефон юриста и поинтересовавшись, где он находится, сообщить, что совсем рядом с ним, после чего разорвать связь, кинувшись внутрь клуба. Мы же с телохранителем устроились в одной из приватных кабин, через две от той, что была на постоянной основе зарезервирована за объектом. Система внутреннего наблюдения находилась под нашим полным контролем. Технически она была неплохо защищена, но любые варианты обороны от внешнего вторжения бесполезны, если один из ваших менеджеров изменяет жене с молоденькой работницей заведения, попутно регулярно обкрадывая хозяина, и при этом не слишком озабочен безопасностью. На ссылку в сообщении о списании с карты он клацнул сразу же, после чего нажал и второе подтверждение, якобы для того, чтобы просмотреть транзакцию. На самом же деле, дав разрешение софту Геоншина инсталлироваться на его аппарат. Так что, сейчас глава технической команды вместе с Хён Ву отслеживал ситуацию при помощи камер наблюдения. С комфортом расположившись внутри автобуса с наглухо темными стеклами, который был предназначен для вечеринок в дороге, использовать для размещения группы фургон показалось мне банальностью, да и места внутри было бы мало. Поэтому мы арендовали куда более просторный транспорт, договорившись о замене водителя на своего сотрудника. Он зашел в зал, идет к кабинам, голос Геоншина зазвучал в ухе, отвлекая от изучения вечерних новостей, где не было ни слова об экстренной ситуации в стенах Ким и Шон. Когда зайдет внутрь, отправляйте гонца, озвучил я ответ и, заблокировав телефон, убрал в карман. Звукоизоляция здесь была неплохой, так что шагов адвоката, который прошел мимо, добираясь до своей кабины, мы не услышали. Зато его отлично видели члены команды, оставшиеся в автобусе и наблюдающие за картинкой с камер, уже внутри. Только что сделал заказ и отпустил официантку. Девочек пока не привели, это уже был Хён Ву, судя по голосу, недовольный тем, что перед этим Геоншин временно перехватил бразды правления. Услуги интимного досуга тут клиентам тоже оказывали. Нелегально, естественно. Но пока нужные люди регулярно получали свою долю, правоохранителей это волновало мало. Собственно, именно с одной из таких работниц спал тот самый старший менеджер, что обеспечил нам доступ к камерам, а заодно и ко всей их компьютерной системе. Гонец уже вошел в здание, готовьтесь, снова объявился на связи Хён Ву. Я поднялся на ноги, стараясь расслышать, что происходит за дверью кабины. Телохранитель тоже встал, поправив сканер для поиска прослушки, который помог пронести все тот же, подцепленный на крючок сотрудник клуба, покосился на меня. А если не сработает, он же потом все расскажет своему председателю. Я повернул к нему голову, и парень сразу же отвел глаза. Впрочем, это не помешало ему продолжить. Просто, если он выложит все руководству, нас ведь убьют. Психотип телохранителя предполагал беспокойство и наличие резервных вариантов решения вопроса. Не спорю, качество неплохое. И то, что он опирался в своих рассуждениях только на факты, в которых был уверен сам, тоже можно отнести к позитиву. Но сейчас это работало против него, доступа к тем данным, которыми владел я сам, у парня не было, а без них вся наша затея выглядела немного авантюрной, что вызывало у него сомнения. При этом в мои слова о том, что у противника практически не будет шансов сохранить свои позиции, он полностью поверить не мог. Точно так же, как и в утверждении о том, что Сэйян Бэ не опасна, являясь скорее ценным приобретением, чем угрозой. Судя по взглядам, которые тот бросал на розоволосую, она все еще проходила у него под статусом подозрительной особы. Он ничего никому не расскажет, об этом я позабочусь сам. Твоя задача – отыграть свою роль. Тембр голоса заставил охранника выпрямить спину и втянуть живот. Определенные рефлекторные реакции у него все же присутствовали. А в небольшом наушнике, который сейчас располагался в моем ухе, снова зазвучал Хён Ву. Гонец около ворот. Пора. Через мгновение мы оказались в коридоре. А спустя еще несколько секунд я уже оказался около распахнутой двери в кабину, из которой доносился встревоженный голос полицейского. «Вам надо уходить, господин, они все про вас знают, и про меня, надо бежать». Я удачно оказался рядом, но уверен, они уже за вами идут. Свою роль он отыгрывал неплохо, паника в голосе звучала вполне натурально, а вот тембр адвоката показался мне скорее удивленным. «О ком ты? Кто там что знает? Успокойся и...» Увидев меня, он прервался, настороженно хмурясь, а когда следом зашел телохранитель, который закрыл дверь и вытащил из-под одежды небольшой сканер, напоминающий плоскую дубинку, вовсе приподнялся с диванчика, на котором сидел. Вы не представляете, с кем связались, идиоты. Готовьтесь к боли. Плеснув агрессией, вжал тревожную кнопку в стене и, развернувшись, с превосходством уставился на меня. Впрочем, уже секунд через 10, его взгляд метнулся в сторону двери. А когда прошло еще столько же и внутри никто не появился, то в глазах появился оттенок легкой тревоги. Вжавшийся в стену полицейский тоже ощутил изменение настроения и прохрипел: «Я же вам говорил, господин, с этими людьми шутки плохи». На самом деле, кнопка элементарно не работала. Все тот же менеджер благополучно вывел ее из строя, из-за чего и крепких охранников, которые после ее нажатия должны были быстро появиться на пороге, сейчас на горизонте не просматривалось. Адвокат засунул руки в карманы, продолжая поглядывать на дверь. Вероятно, надеялся, что сюда хотя бы заглянет официантка, которой он надиктовал заказ, либо приведут девушек на вечер. Понятное дело, ждал он зря, все процессы были под благовидным предлогом поставлены на паузу. «Вы вообще знаете, кто я? Жить надоело, не понимаете, с кем связались? Ащ, что за идиоты?» В голосе звучало явное раздражение, но помимо этого ощущался и страх. Юрист оказался в непривычной ситуации, которую не был способен контролировать. Да и сотрудник полиции, что вполне натурально изображал истерику, забившись в дальний угол просторной кабины, спокойствия ему не добавлял. «Мы обязательно все объясним. После того, как мой коллега вас проверит». Телохранитель шагнул вперед, помахивая сканером, а вот юрист сходу отшатнулся назад, глянул на офицера полиции. «Хватит вести себя, как школьница. Ты полицейский или нет? Выруби их. У тебя же есть оружие, тазер хотя бы». Оружие у стража правопорядка действительно имелось. Официально он сейчас выполнял оперативную задачу, ведя наблюдение за предполагаемой молодежной бандой, которую сам же и выдумал. Только в отличие от остальных оплачиваемых заданий такого рода, во время которых тот обычно проводил время с женой или развлекался, сегодня полицейский получил табельный револьвер. Достав его, он, отщелкнув в сторону барабан, вытряхнул оттуда все патроны, а потом и вовсе отбросил огнестрел в сторону, после чего уставился на меня. «Прошу, пощадите, это было ошибкой, я просто хотел хотя бы с кем-то об этом поговорить, посоветоваться». «Не губите, господин». Юрист от действий правоохранителя впал в некоторый шок. «Не каждый день увидишь, как едва ли не ревущий полицейский разряжает и выкидывает оружие, а потом умоляет о пощаде. И все это при условии, что потенциальные противники не продемонстрировали никакой угрозы, кроме слов». Да, в руках у телохранителя был сканер, но он даже на оружие ближнего боя тянул слабо. В итоге, сотрудник Ким Ишон позволил себя проверить, и даже не сопротивлялся, когда телохранитель забрал оба его телефона, немедленно поместив те в небольшой изолирующий контейнер. Вероятность постоянной прослушки всех аппаратов, даже в неактивном состоянии, была невелика, я бы сказал, совсем крошечна. Учитывая численность персонала и наличие среди сотрудников отнюдь не самых тупых представителей человеческого рода, рано или поздно это вскрылось бы, приведя к тотальному обрушению уровня лояльности. Одно дело, если речь идет о контроле переписки, тебе всего лишь нужно не пользоваться служебным телефоном в личных целях. Но вот запись всех твоих разговоров, включая личные, совсем иное. После такого, каждый второй без раздумий продаст своего шефа с потрохами и с размахом отметит день, когда его отправят за решетку. Указав рукой на диван, я опустился на второй, что стоял напротив. Телохранитель встал сбоку от него, вернув сканер в крепление на поясе, а полицейский остался в занятом им углу, где расположился прямо на полу. «Что все это значит?» — поинтересовался усевшийся на диван юрист, мрачно меня разглядывая. «У вас только что появился шанс выбраться из этой истории свободным человеком», — ответил я с улыбкой. После короткой паузы адвокат откинулся на спинку дивана, задумчиво прищурился и, плотно сжав губы, посмотрел на меня. «Свободным? Кто вы вообще такие? О чем идет речь?» Не прекращая улыбаться, я развел руками. «Уверены, что хотите знать. Одна из ваших марионеток тоже желала докопаться до истины, но когда та открылась, он почему-то оказался совсем не рад». Полицейский, который чуть расслабился, выйдя из роли, снова включился в игру. «Они страшные люди, господин, страшные. Никто им не указ». Юрист мельком посмотрел на него, а когда вернул взгляд на меня, в глазах светилось понимание, он вполне предсказуемо обратился к первому и самому очевидному варианту, который предложил разум. не думайте, что сможете запугать меня так же, как этого идиота. Вы даже не представляете, как далеко могут протянуться руки нашей фирмы, если этого потребует ситуация. Я согласно кивнул головой. Очень далеко. Это мы как раз себе отлично представляем. Как и многое другое, господин Риан. Тогда как вы все еще пребываете в неведении относительно своего положения. Вытащив из кармана телефон, я положил его на стол и подтолкнул в сторону собеседника. Впрочем, мужчина к нему даже не потянулся. Вместо этого чуть дернул плечами и вопросительно посмотрел на меня. «Что это?» Я усмехнулся. «Телефон вашей дочери, вернее точная его копия, с точно таким же наполнением, которое аппарат имеет сейчас. Не желаете взглянуть?» Тот чуть поколебался. А когда наконец протянул руку к устройству, я добавил. «Просто зайдите в мессенджер. Чаты, которые вам интересны, собраны в отдельном разделе. В остальные попрошу не заглядывать. Все-таки ей уже за 20, не стоит лезть в чужую личную жизнь».